20 век. Кузьма Петров-Воткин. Кузьма Петров-Воткин родился в 1878 году в городе Хвалынске Саратовской губернии. Несколько лет путешествовал за границей. Вернувшись в Россию, жил в Санкт-Петербурге, потом Ленинграде. Умер в 1939 году. Первые художественные навыки получил у местных иконописцев в Хвалынске. В 1894-1895 годах посещал классы живописи и рисования Федора Бурова в Самаре. В 1895 году перебрался в Санкт-Петербург и по протекции архитектора Романа Мельцера поступил в Центральное училище технического рисования барона Штиглица. Через 3 года переехал в Москву и учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у Константина Горского, Николая Касаткина, Абрама Архипова, Леонида Пастернака и в мастерской Валентина Серова. В 1902 году за картину «Семья сапожника» награжден медалью. В 1904 году получил звание неклассного свободного художника. В 1901 году жил в Мюнхене, где занимался в школе Антона Ашбе. В 1906-1908 годах учился в школе Колоросси и других студиях в Париже. Совершил поездки в Италию, Северную Африку, Пиренеи. Много работал как монументалист. Выполнил росписи церквей в Саратове, Овруче, Морского собора в Кронштадте, церкви в городе Бари, Италия. В 1910-1917 годах преподавал в школе Елизаветы Званцевой в Санкт-Петербурге и на курсах общества взаимного вспомоществования русских художников. В 1911-1912 годах принял участие в работе Всероссийского съезда художников. В 1918 году участвовал в работе комиссии по реформе Академии художеств и в том же году со своими учениками принял участие в праздничном оформлении Петрограда к первой годовщине Октябрьской революции. В 1910-х разрабатывал собственную теорию живописи, преподавал на курсах мастерства сценических постановок, организованных Всеволодом Мейерхольдом. В 1924-1926 годах был командирован во Францию для ознакомления с системой художественного образования. Автор статей об искусстве и воспоминаний, живописец, график, монументалист, автор символика аллегорических композиций, натюрмортов, портретов, пейзажей. Первый председатель правления Ленинградской организации Союза художников с 1932. Василий Кандинский. Василий Кандинский родился в 1866 году в Москве, путешествовал по Европе и России, жил и работал в Германии и в Москве, куда вернулся в 1914 году. В 1921 году покинул Россию, жил в Германии и Франции. Умер под Парижем в 1944 году. В 1885 году Кандинский поступает на юридический факультет Московского университета. В 1889 году оставляет на 3 года занятия в университете, совершает поездку в Вологодскую губернию, оказавшую большое влияние на его позднейшее творчество. В 1896 году в Москве на французской индустриальной и художественной выставке знакомится с работами Клода Моне. Тогда же он услышал оперу Рихарда Вагнера «Лоенгрин», и эти 2 впечатления изменили его жизнь. 30-летний Василий Кандинский начал учиться живописи. Сначала в Петербурге, потом в Мюнхене, в частной художественной школе Антона Ашбе, а с 1900 года в Мюнхенской академии художеств под руководством художника Франца фон Штука. В 1901 году Кандинский вместе с немецкими коллегами создал художественно-творческое объединение «Фаланга». Организовал 12 выставок в течение 3 лет. Путешествовал по городам Германии, Италии и Австрии. Преподавал в школе искусств и дизайна в Дюссельдорфе. В 1909 году организовал новое Мюнхенское художественное объединение. В 1910 году создал первые абстрактные композиции импровизации, написал книгу о духовном в искусстве. В 1911 году состоялась первая выставка объединения «Синий всадник», на которой были представлены произведения французских, немецких и русских художников. Русский вариант книги о духовном в искусстве как доклад был прочтен Николаем Кульбиным на Всероссийском съезде художников в Петербурге в декабре 1911 года. В 1914 году в Кёльне открылась персональная выставка художника. В 1914 году Кандинский в связи с началом Первой мировой войны был вынужден вернуться в Россию, но в 1921 году вместе с женой выехал в Берлин для установления культурных связей с зарубежными странами и в СССР не вернулся. Основатель Баухауза Вальтер Гропиус пригласил Кандинского в Веймар, где он преподавал настенную живопись и теоретические дисциплины. В 1933 году, после закрытия Баухауза нацистами, Кандинский переехал в Париж. В 1937 году часть его работ, оставшихся в нацистской Германии, были представлены на выставке «Дегенеративное искусство», а какие-то подверглись уничтожению. Михаил Ларионов. Михаил Ларионов родился в 1881 году в городе Тирасполь Херсонской губернии. С конца 1890-х учился, жил и работал в Москве, периодически возвращаясь в Тирасполь. В 1915 году переехал в Париж, умер в 1964 году. Михаил Ларионов — лидер русского авангарда, обладавший огромным дарованием, художественным темпераментом и постоянно готовый искать новые пути в искусстве. Активность и незаурядность он проявил уже в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, куда поступил в 1898 году, а закончил, обучаясь с перерывами, только в 1910 году. Учился в мастерских Аврама Архипова, Леонида Пастернака, Валентина Серова, Константина Коровина. В 1901 году познакомился с Натальей Гончаровой, которая стала его соратником и спутницей жизни на многие десятилетия. С 1906 года активно участвует в выставках, заявляет о себе как об одном из лучших русских импрессионистов. В 1907 году Совет Третьяковской галереи приобретает его первую работу. В 1906 году, формально оставаясь в училище, Ларионов по приглашению Сергея Дягилева отправляется в Париж для участия в выставке русского искусства в рамках осеннего салона. В декабре 1910 года организует первую выставку «Бубновый валет». Само объединение создается в 1911 году, уже без Ларионова. В 1911-1912 годах участвует в выставках «Союз молодежи» и «Мир искусства». Инициатор и организатор самых радикальных выставок начала 1910-х годов. «Ослиный хвост» 1912, «Мишень» 1913. Формулирует в своих произведениях и текстах принципы неопримитивизма и лучизма, одного из первых направлений беспредметного искусства. В 1915 году Дягилев приглашает его вместе с Натальей Гончаровой приехать в Париж для работы над спектаклями русских сезонов, и с этого момента Ларионов становится главным инноватором дягилевских постановок, работая в качестве сценографа, а иногда и балетмейстера, вплоть до смерти Дягилева в 1929 году. Илья Машков. Илья Машков – один из основателей и участник художественного объединения «Бубновый валет» 1910 и «Общество московских художников» 1927-1929. Входил в состав объединений «Мир искусства» с 1916 и «Общество московские живописцы» с 1925. Илья Машков родился в станице Михайловской на Дону Хоперского округа области войска Донского в 1881 году. Большую часть жизни прожил в Москве, где умер в 1944 году. В 1900 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Смог пройти серьезный конкурс и получить высокие оценки комиссии, хотя и не знал основных законов живописи, из-за чего был оставлен после первого курса на второй год. На втором курсе стал одним из лучших учеников. С 1900 по 1905 и в 1907-1910 годах он учился у Леонида Пастернака, Валентина Серова, Константина Коровина, Аполлинария Васнецова. В 1906 году выстроил для себя мастерскую в здании политехнического общества и работал в ней до конца жизни. Туда на занятия к нему ходили Вера Мухина и Роберт Фальк. С марта по август 1908 года путешествовал по Европе. Во Франции Машков увлекся фавизмом и живописью Анри Матисса. Критики называли Машкова «русским Сезанном» за яркие краски и четкие контуры его полотен. В 1909 году участвовал в выставках «Салона Золотого Руна», «Союза молодежи» и в «Осеннем салоне» в Париже. Один из организаторов первой выставки «Бубнового валета» принимал участие в последующих выставках объединения. В 1910 году он был исключен из училища за, как он говорил, новаторство в живописи. В 1910-х годах участвовал в авангардных выставках в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Неоднократно бывал в Европе, где имел возможность познакомиться с важнейшими современными художественными течениями. После революции преподавал в высших художественно-технических мастерских, в ХУТЭМАС. В 1925 году вступил в Ассоциацию художников революционной России, АХРР, и стал писать в духе реалистических традиций. Аристарх Лентулов. Аристарх Лентулов родился в 1882 году в Пензенской губернии. Учился и жил в Пензе, в Киеве и в Санкт-Петербурге. Несколько лет работал и жил в Европе. Большую часть жизни провел в Москве, умер в 1943 году. В 1895 году мать отдала его в Пензенское художественное училище имени Николая Дмитриевича Селиверстова, директором которого был передвижник Константин Савицкий. Там преподавали скульптор Константин Клотт и живописец Николай Грандковский. В 1900 году Аристарх Лентулов покинул Пензенское художественное училище из-за конфликта с одним из педагогов. Константин Савицкий написал Лентулову рекомендацию. С ней живописца взяли в Киевское художественное училище, в класс передвижника Николая Пимоненко. Когда в 1906 году Аристарх Лентулов окончил училище, он решил переехать в Петербург и поступить в Академию художеств, но на вступительных испытаниях провалился. Однако один из педагогов Академии художеств, живописец Дмитрий Кордовский, пригласил Лентулова в свою мастерскую. В 1908 году Лентулов переехал в Москву, где познакомился с Михаилом Ларионовым, Петром Кончаловским и Александром Куприным. В 1910 году они организовали первую выставку «Бубновый валет». Единственным, кто похвалил работы на этой выставке, был поэт Максимилиан Волошин. Критики ругали картины за эпатаж, неправильность композиции, незавершенность, что не помешало художникам основать художественное объединение под этим же названием. В 1911 году Лентулов продолжил свое образование в Париже в Академии живописи «Ля Палет», где учился в студиях у теоретиков кубизма Жана Меценже и Альбера Глеза. В первой половине 1910-х годов создает свои главные произведения, выходящие за рамки станковой живописи. Это панно «Москва», «Василий Блаженный», «Звон», созданные в 1912-1913 годах, где он впервые использует приемы коллажа. Картины этого времени стали яркими примерами русского кубофутуризма. Во второй половине 1910-х годов он вновь возвращается к сезонизму, с которого начинали бубново-валетовцы. В 1916 году объединение «Бубновый валет» практически распалось, и после революции Лентулов вступил в профсоюз художников-живописцев Москвы и стал одним из преподавателей государственных свободных художественных мастерских. В 1930-е годы ездил в творческие командировки по союзным республикам, где писал индустриальные пейзажи, изображал рабочих и крестьян за их повседневной работой. Владимир Татлин – один из крупнейших представителей русского авангарда, родоначальник конструктивизма. Владимир Татлин родился в 1885 году в Москве, где прожил всю жизнь и скончался в 1953 году. В 1902 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, но уже через год был отчислен за неуспеваемость и неодобрительное поведение. В 1904 году поступил в Одесское училище торгового мореплавания. Затем, с 1905 по 1910 годы, занимался в Пензенском художественном училище. В 1909 году познакомился с Михаилом Ларионовым. В 1910-х годах участвовал в выставках объединений «Союз молодежи», «Бубновый валет» и «Ослиный хвост», создавал иллюстрации для футуристических книг. Посещал встречи поэтов-футуристов, братьев Бурлюков, Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского. В 1911 году был одним из организаторов художественного общества «Союз молодежи». В 1914 году вместе с русской кустарной выставкой посетил Берлин, выступая в качестве музыканта-бандуриста. Из Берлина ненадолго съездил в Париж, посетил мастерскую Пабло Пикассо. В 1914-1915 годах создал первые контррельефы, пространственно-пластические композиции, открывшие новые пути в искусстве. В 1918 году возглавлял Московскую коллегию ИЗО Наркомпроса. В 1919-1925 годах жил в Петрограде, преподавал в Свамасе и работал над своим главным творением — моделью памятника Третьему интернационалу, 1920-й. В 1925-1927 годах Татлин — профессор в Киевском художественном институте. В 1927-1930 годах — профессор в Хутемаса в Москве. В 1931 году стал заслуженным деятелем искусств РСФСР. В 1930-1940-х работал как сценограф и художник книги. В начале 1950-х годов возглавлял бригаду художников, создававших наглядные пособия для Московского государственного университета. Казимир Малевич. Казимир Малевич родился в 1879 году в Киеве. Некоторое время жил в Курске и Москве. Большую часть жизни прожил в Санкт-Петербурге, Ленинграде. Умер в 1935 году. Основоположник супрематизма, одного из крупнейших направлений беспредметного искусства. По воспоминаниям самого художника, первую картину в технике масляной живописи он написал в 16 лет, по всей вероятности, в 1894 году. 5 августа 1905 года Малевич впервые подал прошение о приеме в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, куда его не приняли. С 1907 до 1910 года работал в студии Федора Рерберга в Москве. В 1907 году принимал участие в 14-й выставке Московского товарищества художников. Познакомился с Михаилом Ларионовым. В 1910 году участвовал в первой выставке бубнового валета. В феврале 1911 года экспонировал свои работы на первой выставке общества «Московский салон». В апреле-мае участвовал в выставке Петербургского союза молодежи, в выставках объединения «Синий всадник» в Мюнхене, экспонировал более 20 неопримитивистских работ на выставке «Ослиный хвост» в Москве, 1912. В 1913 году Малевич принял участие в диспуте о современной живописи в Петербурге. Самое знаменитое живописное произведение Малевича — «Черный квадрат», 1915, живописный манифест супрематизма, был впервые показан в Петрограде в декабре 1915 года на выставке 0,10, последней футуристической выставке, на которой художник представил более 40 супрематических полотен. В ноябре 1919 года Малевич переехал в Витебск, где начал руководить мастерской в Народном художественном училище нового революционного образца, которое возглавлял Марк Шагал. После конфликта с Шагалом и его отъезда Малевич становится единоличным лидером и создателем художественного феномена Витебской школы, состоявшей из его учеников и адептов. В 1927-1930 годах преподавал в Киевском художественном институте, где в это время работали Федор Кричевский, Михаил Бойчук, Виктор Пальмов, Вадим Меллер, Александр Богомазов, Владимир Татлин и другие. В 1927 году в Берлине и Варшаве состоялись персональные выставки Малевича, который собирался вернуться на следующий год в Европу и оставил в Берлине все экспонировавшиеся там произведения. В 1928 году он не получает разрешения на выезд и начинает готовить большую ретроспективу своих работ в Третьяковской галерее, состоявшуюся в 1929 году. Последний масштабный прижизненный показ работ Малевича состоялся в 1932 году в Ленинграде в рамках выставки «Художники РСФСР за 15 лет». Марк Шагал. Марк Шагал родился в 1887 году в Витебске, ныне Беларусь. С 1910 года жил и работал в Париже. В 1914 вернулся в Россию. До 1922 жил, работал и преподавал в Витебске и в Москве. После отъезда из России жил по преимуществу на юге Франции. Умер в 1985 году в своем доме в Сен-Поль-де-Вансе. С 1906 года обучался рисованию у витебского художника Иегуды Пена. Его учитель был академистом, а ученик, напротив, склонялся к новым течениям в искусстве. Пен предложил Шагалу переехать в Петербург, чтобы продолжить образование. В Петербурге Шагал занимался в школе Общества поощрения художников. С 1908 учился живописи в школе Званцевой у Льва Бакста. В 1910 году при поддержке Максима Винавера он уехал в Париж, где с 1911 года принимал участие в выставках Салона независимых и Осеннего салона. Тесно общался с художниками парижской общины Улей. Шагал не вступал в объединения и группы. Он считал, что в его живописи нет направления, а есть только краски, чистота, любовь. В сентябре 1913 года издатель Гервард Вальден пригласил Шагала принять участие в первом немецком осеннем салоне, а через год организовал персональную выставку художника в Берлине. По возвращении в Россию в 1914 году принимал участие в выставках объединений «Бубновый валет» 1916, «Мир искусства» 1919-1922. В 1918 был назначен комиссаром по делам искусств в Витебске. Основал там Народное художественное училище, где был директором и преподавал до 1920 года, когда после конфликта с Малевичем был вынужден уехать в Москву. Своему учителю Иегуде Пену Марк Шагал предложил возглавить подготовительное отделение. В Москве в 1920 году создал серию панно для оформления зрительного зала Государственного еврейского театра. В 1922 году Шагал уехал в Берлин, участвовал в первой русской художественной выставке, затем переехал во Францию. Его творчество получило всемирную известность. Он приехал на родину только в 1973 году, 50 лет спустя после отъезда из России. Посетил Третьяковскую галерею и подписал панно для еврейского театра. Александр Родченко. Александр Родченко родился в 1891 году в Санкт-Петербурге. В детские годы переехал в Казань, а с 1916 года жил в Москве, где умер в 1956 году. Один из основоположников конструктивизма, родоначальник дизайна и рекламы в СССР, выдающийся фотограф, он работал вместе со своей женой, художником-дизайнером Варварой Степановой. В 1911-1914 годах учился в Казанской художественной школе у Николая Фешина. С 1916 года начал участвовать в важнейших выставках русского авангарда и в архитектурных конкурсах. В текстах-манифестах «Все опыты и линия» зафиксировал свое творческое кредо. В 1917-1918 работал с плоскостью. В 1919 году написал серию картин «Черное на черном», работы, основанные на игре фактур и геометрических фигур. В 1919-1920 годах стал работать с линиями и точками, как самостоятельными живописными формами. В 1921 году на выставке 5Ю5-25 «Москва» показал триптих из трех монохромных цветов — желтый, красный, синий, знаменовавший собой финальную точку в развитии геометрической абстракции и самой живописи. Один из теоретиков производственного искусства. С 1921 по 1924 годы работал в Институте художественной культуры, где сменил Василия Кандинского на посту председателя. В 1930 году был одним из организаторов фотогруппы «Октябрь». 1931 году на выставке группы «Октябрь» в Москве в Доме печати выставил ряд дискуссионных снимков. Участник групп «Лев» и «Рев» 1923-1930. Художник журналов «Лев» 1923-1925. И «Новый Лев» 1927-1928. С 1933 года вместе с Варварой Степановой занимался оформлением журнала «СССР на стройке», издававшегося на нескольких иностранных языках. Юрий Пименов. Юрий Пименов родился в 1903 году в Москве. Жил и работал в Москве, умер в 1977 году. Пименов закончил графическое отделение в Хутемаса, мастерскую Владимира Фаворского. Вместе с ним учились Александр Дейнеко и Андрей Гончаров, с которыми Пименов организовал объединение трех, и до вступления в 1925 году в общество станковистов ОСТ участвовал в первой дискуссионной выставке 1924 года. В 1926 году создает свое первое масштабное полотно «Инвалиды войны», которое вскоре поступило в Музей живописной культуры в Москве. В 1927 к выставке, посвященной десятилетию Октябрьской революции, создает одну из своих главных картин «Даешь тяжелую индустрию», которую в 1929 году приобрела Третьяковская галерея. В 1930-е годы главной темой его творчества стал город. В 1936-1937 годах преподавал в Московском институте повышения квалификации художников-живописцев. В 1937 году была написана знаменитая картина «Новая Москва». В 1941-1945 годах он работал в окнах ТАСС. В 1945-1972 годах преподавал на художественном факультете в ВГИКе. Профессор с 1947 года. В 1954 году избран членом-корреспондентом, в 1962 – действительным членом Академии художеств СССР. Таир Салахов. Таир Салахов родился в 1928 году в Баку. Работал и жил в Москве и в Баку. Умер в 2021 году в клинике в Берлине. В 1950 году окончил художественное училище имени Азима Азимзаде в Баку. Но строчка «Сын врага народа» в биографии помешала ему поступить в институт живописи, скульптуры и архитектуры. Помог случай. Его зачислили в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище. А еще через год он переехал в Москву и поступил в Московский государственный академический художественный институт имени Василия Ивановича Сурикова, который в 1957 году закончил по специальности художник-живописец. В период с 1963 по 1974 год преподавал в Азербайджанском государственном институте искусств имени Алиева, сначала доцент, с 1973 профессор, а с 1975 года в Московском художественном институте имени Василия Ивановича Сурикова. В 1962 году работы Таира Салахова были представлены в павильоне СССР на Венецианской биеннале современного искусства. Создатель важнейших полотен эпохи оттепели, портретов современников, натюрмортов и пейзажей. Произведения представлены в крупнейших музеях России, Азербайджана и других государств бывшего СССР. Хранятся во многих музейных и частных собраниях мира. С 1950-х годов он являлся постоянным участником крупнейших республиканских, всесоюзных и международных художественных выставок. Персональные выставки Салахова неоднократно проводились в Баку и Москве, а также во многих странах мира. Он трижды избирался первым секретарем Союза художников СССР, был лауреатом Государственной премии СССР, народным художником СССР, руководил мастерской станковой живописи в Суриковском институте. Был избран вице-президентом Академии художеств, почетным академиком многих зарубежных Академий искусств, получил звание Героя социалистического труда и большое число государственных наград. В конце 1980-х, начале 1990-х организовал в Москве масштабные ретроспективы крупнейших современных художников Раушенберга, Тенгли, Гилберта и Джорджа, Кунелиса, Бекона, Тамайо. Эрик Булатов. Эрик Булатов родился в 1933 году в Свердловске. Большую часть своей жизни прожил в Москве, некоторое время работал и жил в Нью-Йорке. Сейчас художник работает и живет преимущественно в Париже, иногда бывает в Москве. Отец художника погиб на фронте в 1944 году. Эрик Булатов посещал художественные классы в Московском доме пионеров, а с 1947 по 1952 год учился в Московской средней художественной школе, находившейся неподалеку от Третьяковской галереи. В 1958 году окончил Московский художественный институт имени Василия Ивановича Сурикова, где его учителями были Михаил Курилко и Петр Покоржевский, учитель Таира Салахова. Большое влияние на Булатова оказали уроки Роберта Фалька и Владимира Фаворского. С 1959 года работал в издательстве «Дедгиз». В 1957 году начал выставляться в Москве, а с 1973 года и за границей. В 1989 году уехал в Нью-Йорк, спустя три года перебрался в Париж. В 2003 году впервые на родине прошла выставка его графики, а в 2006 году первый масштабный ретроспективный показ его живописных произведений, обе выставки в Третьяковской галерее. В 2013 году стал лауреатом Всероссийского конкурса в области современного искусства «Инновация» в номинации «За творческий вклад в развитие современного искусства». В 2015 году художник был приглашен для создания масштабных полотен для нового здания Музея современного искусства «Гараж» в Москве. В этом же году для экспозиции музея первого президента России Бориса Николаевича Ельцина написал картину «Свобода». Текст читали Ирина Патракова и Александр Аравушкин.